Глава 38. Подземный уровень резиденции Совета 23 планеты Пифии 11КВ-23.2, известный также как Магония и планета женщин, система звезды Рири, Эпсилон Иридана, 25-я Сempрария, 416 года эры восстановления. Вот так, высочайшие матери, все было на самом деле, закончил свой рассказ Тислен. А почему беспилотник с материалами Шелтон отправил именно на Пантократор? На этом крейсере был наиболее оснащенный из всего состава 6-го флота лабораторный модуль, плюс группа опытных ксенобиологов и медиков. Пантократор изначально проектировался как многоцелевой военно-исследовательский корабль для изучения дальних планет. Размерами он почти не уступал линкору и имел такую же двигательную группу, как у Цефея. Экипаж линкора в те времена насчитывал в табельном списке 57 единиц, а экипаж Пантократора — 49. А что случилось потом с лабораторным модулем? После атаки ящеров мы про него забыли. Если ящеры его не подобрали, то он должен был через несколько дней сгореть в атмосфере планеты 9КВ-077.6. Мы думаем, избранные, что они его подобрали. Да, понимаю. Я уже тогда, в 94-м, подозревал, что война началась из-за этих яиц. Если мне не изменяет интуиция, то это были святыни гормитов, окаменевшие яйца великих ползучих отцов. Интуиция привела тебя к ближайшим окраинам истины, избранный. Эти мертвые яйца, как известно знающим, принадлежат особому виду живых существ, без которых была невозможна жизнедеятельность примитивного пола ползучих. Эти существа ненадолго пережили отцов, а про гыргов тебе известно. В общих чертах, высочайшие матери. Это оружие ящеров, по мнению стражей, способно искоренить нашу расу. Можем ли мы не допустить второй войны? Можем. Для этого нам, избранные, надо опередить тех, кто выкрал сестру Овиту. В чем именно опередить? Достичь Фаренго раньше, чем туда доберутся они. Иначе война станет неизбежной. Я могу чем-то помочь? Да. У нас нет кораблей, способных осуществить такой перелет, и любой наш корабль, полетное задание которого вызовет подозрение аналитиков службы, будет перехвачен еще до того, как достигнет район Лимиса Смитсон-Джет. Агенты Гридоса контролируют управляющие ключи наших лайнеров. Но мы можем дать топливо, программное обеспечение и специалистов для такого полета. Вам нужен капитан Паландо? Да, избранный. Я должен подумать, высочайшие матери. Это твое право, избранный. Сестра Гителла предоставит тебе все необходимые сведения. Но мы просим тебя во имя твоей же безопасности не покидать пока этого подземелья. Да будет так, высочайшие. Об отступнице Шерме. Выборка из информации, предоставленной Советом 23 избранному Тислену. В 395 году... Альфийская компания Этли Касмик обратилась к известному специалисту по выращиванию клонов Тейсон Баллону, жившему на Ноле, с предложением изготовить для службы безопасности компании ограниченную серию долгоживущих клонов с телепатическими способностями. Тейсон Баллон, которому тогда уже было за 100 лет, считался гением клонирования и единственным мастером, способным наделять свои изделия сверхчеловеческими ментальными свойствами. В том же году Тейсон Баллон поместил в молекулярные колыбели альфийской фабрики «Новая жизнь» 8 эмбрионов с различными исходными генетическими матрицами. В ходе выращивания 3 эмбриона были отбракованы, 5 эмбрионов Тейсон Баллон довел до сознательной стадии и в 408 году отдал их для тестирования специалистам из Этли Касмик. Они отбраковали еще 2. И одобрили к воспитательно-функциональной стадии 3 клонов, 2 женского пола, которым мастер дал имена Увита и Шерма, и 1 мужского пола, названного им Ленго. Всех 3 готовили по специальной программе, включавшей как ментальную подготовку, так и обучение навыкам специалиста по противодействию промышленному шпионажу. В ходе обучения при невыясненных обстоятельствах погиб Ленго. К 410 году Увита и Шерма стали самыми дорогостоящими клонами в истории Альфа-Альфы. В том же году умер Тейсон Баллон, указавший в своем завещании, что Увиту и Шерму должен рассматривать как его итоговые шедевры, величайшее достижение мастерства его клана и прощальный дар человечеству. Считается, что основным генетическим материалом для изготовления Овиты и Шермы послужили клетки, извлеченные учителем Тейсанболона, мастером Сумбулом, из тела знающей Карсы, телепатки и провидицы, жившей в эпоху императора Эрлана II. В 411 году Шерма участвовала в операции по разоблачению промышленных шпионов, конкурирующей земной корпорации Аль-Парасан. Информация, полученная Шермой во время ментального сканирования сотрудников Этли Касмик, определила успех операции. Согласно тогдашнему официальному заявлению руководства компании, благодаря действиям Security был предотвращен ущерб в размере 8 миллиардов имперских фунтов. Шерма стала известной. Она вышла замуж за члена совета директоров Этли Касмик, миллиардера Ормана Шайнера, который из-за этого мезальянса разорвал отношения со своим кланом. Ей было предоставлено имперское гражданство первой категории. Шерма прославилась на Альфе-Альфе как экзотическая красавица, героиня светских хроник и поэтесса. Одновременно она продолжала консультировать Этли Касмик по вопросам безопасности. Тогда же, с разрешения компании, к ней впервые обратился за консультацией тогдашний руководитель альфийского подразделения управления А службы предотвращения командор Биргер Ян. Имеется сведение, что Шерма вскоре стала любовницей Яна. Во время визита на Альфу-Альфу Тура Шактири II Шерма была приглашена на ужин к императору. Они вместе провели без свидетелей 6 часов. После этого Шерма стала одной из самых влиятельных женщин на планете, но и количество ее врагов возросло. Родственниками мужа ей было предъявлено официальное обвинение в применении гипноза с целью овладения состоянием Шайнеров. Ее также обвинили в нелегальных связях со знающими. На Шерму было совершено покушение, она чудом избежала смерти. В 412 году клонка Овита была послана компанией на Пифию с разведывательной миссией. Руководителей Этли Касмик интересовала секретная технология производства волоконного покрытия корпусов кораблей на базе анизотропного берилла, разработанная учеными Пифийской лаборатории перспективного материаловедения. Но на материнской планете Овита обратилась к учению знающих, отреклась от прежних воззрений и отказалась от выполнения заданий своих хозяев. Сестра Овита пригласила Шерму на Пифию. Но Шерма не смогла расторгнуть контракт с Этли Касмик. В квадрарии 413 года она, несмотря на судебный запрет покидать планету, бежала с Альфы-Альфы на Пифию с помощью своего супруга и его двоюродного брата, капитана лайнера Максвелл Рама Шнайнера. Как и для Овита, для нее сделали исключение из правил, запрещающего клонам находиться на материнской планете. Матери Пифии были поражены силой ментального таланта Шермы, а также ее неодолимым стремлением расширять свои знания и обучаться тайным искусствам. Она была приобщена к нижним ступеням учения знающих, а через год послана на Землю с конфиденциальной миссией. На Земле она вновь попала в поле зрения Биргера Яна, который к тому времени стал координатором управления А и адмиралом. Шерма отступила от учения знающих. По другой версии, она никогда и не была откровенной с высочайшими матерями, и лишь выполняла на Пифии задание адмирала. Из-за ее отступничества понесла значительные потери резидентура материнской планеты в поселениях Солнечной системы. Несколько сестер, попавших в руки службы, умерли во время допросов. Шерме были присвоены агентский псевдоним Ликтор и звание премьер-лейтенанта. На Земле отступница родила дочь, предположительно от Яна. Имеются агентурные данные, что ее дочери частично или полностью передались ментальные способности Шермы. Сейчас местонахождение отступницы и ее дочери неизвестно.